Глава 21. Макс. Перед встречей с Даниэлем и ребятами я прилег немного вздремнуть. Из гостиной, напоминая музыкальный гром, доносились звуки пианино. Сайлос играл для Эдди. Прежде я не слышал подобной музыки. Грохочущей, напряженной, одуряюще сложной. Шквал яростных звуков, от которых дрожали стены, словно бы Сайлос пытался разрушить дом до основания. Может, так оно и было. Мы с ним находились под одной крышей, и все же нас разделяло расстояние в несколько миль. Я лежал на кровати в своей комнате и желал его. Сайлос выплескивал чувства на пианино в гостиной. Всю ту бурю эмоций, что уживалась в нем, и лишь я знал об этом. «Дай ему время, ты же обещал». Музыка смолкла. Я погрузился в сон. «Эй!» Даниэль пихнул меня локтем и кивнул на пустой стакан. «Ты что-то слишком налегаешь на содовую. Все в порядке?» «Ага, отлично». Пока что в дыму и зеркалах нас было только двое. Чарли опаздывал, а Малькольм прислал сообщение, что не придет, опасаясь попасть под обещанный сегодня вечером сильный ливень. Прочитав СМС, Даниэль закатил глаза и пробормотал. «Если сидеть дома всякий раз, когда в Сиэтле дождливо, можно превратиться в крота!» Я склонился над стаканом с содовой. Даниэль, сидя напротив меня, прислонился спиной к барной стойке, чтобы рассмотреть толпу, довольно скудную для субботнего вечера. «Уверен, что все в порядке?» — спросил Даниэль. «Ты не пришел на вечеринку, о которой я говорил, а в последний раз, когда мы сидели в баре, хотел обсудить репаративную терапию». «Я же сказал, что не смог прийти на вечеринку, потому что в тот вечер мне пришлось работать». «Ну да. Кстати, о работе. С тех пор, как ты начал работать на миллиардера, чье имя нельзя называть, ты либо пропадаешь, либо появляешься с унылым видом». «Я не унылый», — проговорил я. «Просто запутался». Даниэль приподнял проколотую бровь. Я вздохнул. «Ладно, все дело в парне». «Я так и знал!» Он хлопнул ладонью по джинсам, порванным по последней моде. «О, голубчик, теперь ясно. Когда ты счастлив, я тебя даже не слышу. А потом случается какая-нибудь хрень, и ты вновь возникаешь в реальном мире». «Наверное». Я повертел в руках стакан, размышляя о том, через что пришлось пройти Сайлосу и как это повлияло на нас. «Реальный мир может быть по-настоящему дерьмовым местом». «Несомненно», — согласился Даниэль. «Так расскажи мне о нем». «Не могу». «Я твой друг. Со мной можно говорить обо всем». «Нет, я в буквальном смысле не могу». Брови Даниэля взметнулись к серебристым волосам. «Коллега-медбрат? Дворецкий? Сам миллиардер?» Я усмехнулся. «Не угадал». «Это серьезно?» «Я... да». Проговорил я, обо всем я рассказать не мог, но в меру возможностей хотел быть честен. «Да». «Думаю, серьезно. Или может стать». «Насколько серьезно?» Я решил защитить свое сердце, но вместо этого вырвал его из груди и вручил Сайлосу Маршу. «О-о-о-о», протянул Даниэль. «Судя по твоему лицу, все мега серьезно. Так в чем проблема?» «У него кое-какие трудности в семье. А учитывая пережитое в прошлом, я просто как мудак накручиваю себя». Друг кивнул. «Может быть. Но ты прошел через все это и выжил. Ты не заслужил, чтобы тебе морочили голову, если именно это происходит. Хотя не знаю. Ты ведь не можешь сказать». «Скажу. Когда-нибудь. Он... мне просто нужно немного времени». «Ну, ладно. Только помни, когда-нибудь это не день недели. И само не наступит. Тебе придется до него добраться». Я взглянул на него, выгнув бровь. «С каких это пор ты стал таким мудрым?» «Я-то нет». Он сделал глоток коктейля. «Просто я часто смотрю Венди Уильямс». Примечание. Венди Уильямс. Американская теле- и радиоведущая, актриса, продюсер, писатель и дизайнер. С 2008 года является ведущей собственного ток-шоу «Шоу Венди Уильямс». Конец примечания. Появился Чарли, стряхивая воду с волос. Они с Даниэлем принялись обсуждать работу, парней, тот факт, что в баре сегодня какое-то затишье. И правда, народу было мало. Не только Малькольм решил остаться дома, чтобы не попасть под дождь. Я понял, что мне здесь тоже не место. Я не в настроении для пустой болтовни. А парень, что строил мне глазки с другого конца бара, раздражал. Ведь это был не Сайлос. Я мечтал уйти, но домой ехать не хотелось. Поместье Марши для меня не стало домом. Роскошный отель – не конечный пункт назначения, а лишь остановка в пути. Я начал думать, что пришло время съезжать. Я пожелал парням доброй ночи, и Даниэль обнял меня на прощание. «Я здесь в любое время. В счастье или в горести. Я с тобой». «Спасибо, друг. Я это ценю». Буря снаружи стихла, но дождь все еще лил, как из ведра. На улице было практически безлюдно. Лишь парень в непромокаемой куртке с капюшоном прислонился к фонарному столбу на углу. Янтарный свет конусом падал на него, а вокруг словно пули разрывались брызгами крупные дождевые капли, на которые он не обращал внимания. Он находился в добрых 20 футах от меня под проливным дождем, и все же я узнал каждую его черточку. По лицу расплылась улыбка, а сердце заколотилось в груди, словно безумное. «Модный Унабомбер снова атакует», — пробормотал я. Заметив меня, Сайлос оттолкнулся плечом от фонарного столба, а я вышел из-под крыши, чтобы встать рядом с ним в отблесках света под проливным дождем. «Сколько ты уже здесь?» — спросил я. «Я не могу войти внутрь», — тихо проговорил он, и с темноты капюшона сверкнули голубые глаза. «Это лучшее, на что я способен». «Этого достаточно?» — услышал я невысказанный вопрос. Я кивнул, ведь так оно и было. Он пришел сюда, ждал меня под дождем. «Я рад, что ты здесь». Слова проникли в него, и скрещенные руки опустились, ослабляя защиту. Сайлос окинул взглядом пустую улицу. «Я припарковался там». Он мотнул головой в сторону переулка за баром. Мы нырнули в переулок, где ждал его Астон, но до машины не добрались. Оказавшись в темноте, Сайлос схватил меня за полы куртки, а я потянулся к нему. Привалившись спиной к стене, привлек его ближе. Сайлос прижался ко мне всем телом. Его губы парили над моими губами, но не касались. Мы вглядывались в лица друг друга, упиваясь увиденным, словно с момента последней встречи минули годы. Какое-то время, трепеща в нерешительности, мы просто согревались близостью и силой друг друга, дрожа не от холода, а от разгорающегося желания. Он протянул руку вверх и обхватил мой затылок, запутавшись пальцами в волосах, а потом сжал их в кулак. Легкая боль спустилась по позвоночнику прямо к члену, и я приготовился встретить стремительный натиск его поцелуя. Я промок насквозь. Сайлос скользил взглядом по каплям дождя, которые словно шарики ртути катились по моей кожаной куртке. Он нахмурил брови, беспокойство смягчило жар, пылающий во взгляде. «Нам нужно идти». Я протянул руку и скинул с головы Сайлоса капюшон. Он ухмыльнулся и заморгал, оказавшись под струями дождя. Золотистые волосы тут же намокли, а по щекам потекли тоненькие струйки воды. «Теперь мы квиты». Словно завороженный, я наблюдал за дождевой каплей, что спустилась по скуле Сайлоса, прямо к его рту, где повисла на нижней губе. «Моя». Я поднял голову и, слизнув языком каплю воды, проглотил ее. Во взгляде Сайлоса мелькнуло удивление, а затем в потемневших глазах появилось почти дикое выражение, в котором читалось лишь неприкрытое желание. Напряжение спало, и наши губы слились в сокрушительном поцелуе. И все вокруг просто исчезло. Остался лишь он. Сайлос Марш. Горячечный бред. Лихорадка чувств. И я потерялся в этом поцелуе, который мгновенно стал глубоким и жестким, неукротимым и откровенным. Мы все сильнее вжимались друг в друга, чуть покусывая, сплетались языками. Руки хватались и тянули за все, до чего могли добраться. Губы смыкались, поглощая почти жестко. Словно бурлившую между нами энергию нельзя было сдержать. «Трахни или сражайся, поцелуй или убей». Бездумная потребность брала вверх, отчаянно прося освобождения, готовая вот-вот вспыхнуть, оставив от нас лишь тлеющие обломки в куче разорванной одежды. «Я так хочу тебя», — прорычал Сайлос. «Весь день, каждый гребаный миг». «Я здесь», — выдавил я, двигая бедрами, прижимаясь к нему, предлагая. Не прекращая целовать, Сайлос протянул руки к ширинке на моих джинсах, расстегнул пуговицу, резко дернул вниз молнию. Я закатил глаза, когда он коснулся моей твердой ноющей плоти. «Сегодня я вел себя плохо», — хрипло проговорил он, посасывая мне шею, кусая за ухо. «Хочу загладить свою вину». Прежде чем я понял, что происходит, он опустился на колени, высвобождая мою плоть из джинсов. На смену дождю и холодному воздуху мгновенно пришли невероятные жары влажности во рта. Я застонал, удивляясь, что можно чувствовать себя настолько хорошо. Вот так. Всегда. Лишь он. Я поднял лицо к небу, сдаваясь на милость Сайлоса. А он трудился надо мной. Он казался беспощадным, то глубоко заглатывая мой член, то неспешно посасывая, благоговейно обвивая его языком. И постоянно поглаживая руками. Я пытался за что-нибудь ухватиться, поскольку все нервные окончания в моем теле сошлись в одном месте, там, где его язык касался плоти. Дрожащей рукой я нащупал его голову, пальцы чуть коснулись влажных волос. «Не стесняйся, Кауфман», — прорычал Сайлос. Я провел пальцами по его голове, а затем крепко ухватился за волосы, а мои бедра раскачивались взад и вперед. Он одобрительно хмыкнул, ускоряя движение, усиливая напор, чтобы подвести меня к грани. «О боже, Сай, черт побери!» Бездумно простонал я, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не трахнуть его рот так жестко, как того требовало мое тело. «Да», — прошипел Сайлос, переводя дыхание. «Кончи для меня. Я так хочу, мне нужно все это». Он вновь взял в рот мой член, глубоко, медленно посасывая, и я резко выкрикнул в ночь, когда во мне вспыхнул оргазм. Воспламенив тугой узел болезненного наслаждения у основания позвоночника, выворачивая меня наизнанку, Сайлос принял все, высасывая из меня семя, убеждая освободиться, а затем неторопливо, неспешно действовал языком, чтобы завершить дело. Я привалился к стене, измученный и слабый. Судорожно дыша, пытался прийти в себя. «Мать твою!» Выдавил я, пока Сайлос спрятал мою плоть обратно в джинсы и поднимался на ноги. «Хорошо?» Гордо спросил он с распутной ухмылкой на лице. Я чуть пихнул его в плечо. «Заткнись! Ты же знаешь, что все хорошо! Просто суперски!» Он оглядел все еще пустынную улицу. «Черт! Это было глупо!» «Думаешь, мы первые парни, что развлекались за этим баром?» Я устало рассмеялся, но быстро посерьезнел. «Но не стоит испытывать судьбу». «Я так сказал. Но имел в виду совсем другое. Если бы мы хоть на миг остались там, я бы набросился на него. Мы вернулись в квартиру Сайлоса и тут же отправились в душ, сбрасывая по пути промокшую одежду. Под горячим, исходящим паром ливнем я опустился на колени». Пришла моя очередь поклоняться его члену. И одновременно я поглаживал себя. После того, что он сотворил со мной в переулке, я думал, что еще целый год не смогу возбудиться. Но его нагота, совершенство тела и огромная твердая плоть во рту вызвали волнение в крови. Мы кончили почти одновременно. Он закричал от нахлынувшего оргазма, и вырвавшиеся звуки эхом отразились от стен, похожей на пещеру ванной комнаты. А потом мы вытерлись насухо, почти не разговаривая, но и не отходя друг от друга дальше, чем на несколько шагов. Мы слишком вымотались и устали, и слова были ни к чему. Нам лишь хотелось находиться рядом, дышать одним воздухом. Сайлос надел пижамные штаны и бросил мне запасные. Мне бы хотелось спать, прижавшись к нему обнаженной кожей. Но я не настаивал, позволяя ему устанавливать нужные границы. Мы забрались в кровать, и он обнял меня, прижал спиной к груди. Наши тела идеально подходили друг к другу, словно вставшие на место кусочки головоломки. Мы заснули почти сразу, насытившиеся и довольные, и буря снаружи стихла, уступая место рассвету.